Молодой царь приехал не один. С ним был и Алексей Григорьевич, и Иван, и фельдмаршал Василий Владимирович Долгорукий. Государь был очень весел и оживлен, хотя, как показалось Елизавете, давно уже не видавшей племянника, он был точно бледнее обыкновенного, а на его миловидном детском лице, несмотря на улыбку, скользила какая-то туманная тень. «Здравствуй, тетушка!» — радостно приветствовал юный император цесаревну. «Здравствуй, Петруша! Да как ты вырос! Да возмужал как! Просто и не узнать!» Петр самодовольно улыбнулся и сказал: «А мы к тебе, тетушка, в гости на целый день. Рада, не рада, а принимай гостей». «Да, конечно, рада», — отозвалась Елизавета. «Уж и благодарить-то, как тебя, Петруша, не знаю, что ты обо мне, наконец, вспомнил». «Да вот, вспомнил-таки. Дай, думаю, к тетушке прокачусь. Давненько с ней не видались. Вот и приехал». Но ни одно желание повидаться с любимой теткой привело Петра к ней. У него была совсем другая цель. 2 дня тому назад Иван Долгорукий признался царю в любви к его тетке, и тот вызвался быть его сватом. Иван Алексеевич проговорился совершенно случайно. «Признайся-ка мне, Ваня», — спросил, между прочим, царь, «с чего ты в последнее время такой грустный и неразговорчивый стал? Сказывал мне твой отец, что ты, вишь, влюбился. Так поведай мне, кто это твое сердце полонил? Уж не Шереметьева ли ненароком? Сказывают, что она к тебе большое пристрастие питает. Она ведь красавица. Хочешь, посватаю?» «Нет, ваше величество», — отозвался Иван. «Ту, в кого я влюблен, вы мне не посватаете». «А почему бы это так?» — полюбопытствовал царь, задетый за живое. «А потому что это такая невеста, о которой мне и мыслить не след». «Да кто же она такая?» «Сказывай». «И сказать боюсь». Петр пристально посмотрел на своего любимца и потом воскликнул: «Тетушка!» Долгорукий смущенно опустил голову и едва слышно прошептал: «Она самая». Несколько минут царило томительное молчание. Особенно томительно оно было для Ивана Алексеевича, опасавшегося весьма возможного гнева царя. Но царь не рассердился. Он точно опечалился чем-то, и голос его, когда он заговорил, вздрагивал и звучал какой-то подавленной скорбью. «Так что же, Ваня, присватывайся». «Не пойдет она за меня, государь». «Пойдет», — возразил Петр. «Коли хочешь, я сам в сваты пойду». Иван Алексеевич недоверчиво взглянул на царя, но, видя, что он говорит совершенно серьезно, порывисто упал к его ногам и, покрывая поцелуями его руку, проговорил: «Ваше Величество, да ведь вы жизнь мою спасете. И так я ваш раб душой и телом, а если осчастливите этим, так я не знаю, на какую казнь пойду за вас». «Ладно, Ваня, коли в том твое счастье, буду за тебя». И с такими-то намерениями он и приехал теперь в Перово. Собрался юный император совершенно внезапно. Приехали к нему на завтрак Алексей Григорьевич да Василий Владимирович Долгорукий. Царь сказал с ними несколько слов, а потом вдруг и говорит: «А что, Григорьевич, куда ты меня ныне повезешь?» «Да куда прикажете, ваше величество», — ответил Алексей Долгорукий. «Вот в Коломенском давно не были. Коли угодно, поедем в Коломенское». «Нет». «Коли ехать,